Спелеолог – исследователь пещер. Спелеология – это не только спорт, но и наука о пещерах. Она изучает их климат, животный мир, камни, воду, воздух. По следам стоянок древних людей узнают о прошлом человека. На стенах пещер находят рисунки первобытных художников. На юге Урала, в Башкирии, в Каповой пещере сохранилась целая картинная галерея. Во французской пещере Ляска 17 тысяч лет назад весь главный зал был изрисован гигантскими быками. Следующий зал – львиный. Там нарисованы пещерные львы. На стенке колодца изображена странная фигура человека с птичьим клювом, а на каждой руке у него по 4 пальца. Справа от него – пронзенный копьем бизон. Древние люди верили, если нарисовать убитого зверя, на охоте ждет удача. Снаряжение спелеолога. Прорезиненный костюм, спасательные ремни, компас, карабин, каска с фонарем, специальные ботинки, веревочная лестница. Сталактит. От греческого сталактос. Натекший по каплям. Во Вьетнаме в Хошанбинской пещере открыли звучащие сталактиты. Притронешься к ним металлическим молоточком, издают мелодичный звон. На них можно играть, как на ксилофоне. Навстречу сталактиту, снизу, растет сталагмит. От греческого сталагма – капля. В 1923 году во французской пещере Монт-Эспан были открыты самые древние статуи мира. Бывают пещеры-музеи, как Новоафонская в Абхазии. В пещерах живут летучие мыши. На первый взгляд они страшноватые. Раньше на Руси их считали нечистой силой, чертями. А звали их нетопырями, что значит «летящие ночью». Зато в странах Востока рукокрылые, так правильно называют летучих мышей, это символ счастья и радости. На китайском языке слова «летучая мышь» и «счастье» звучат одинаково. В Южной Америке древние индейцы, инки, очень уважали рукокрылых. Мех летучей мыши они использовали для украшения одежды. Носить такую одежду имела право только царствующая семья. Всего на земном шаре больше 900 видов рукокрылых. Они бывают растительноядные, насекомоядные, рыбоядные и хищники-вампиры. Вампиры живут в тропиках. У нас в средней полосе их нет. Летучие мыши полезные. Мелкие, ушаны и нетопыри поедают комаров и москитов. Крупные, подковоносы, питаются бабочками и жуками, которые вредят сельскому хозяйству. А вот африканские щелеморды отваживаются нападать на ядовитых скорпионов. Летучие мыши не любят шума, света, дыма костров. Они беззащитны, особенно зимой, когда впадают в спячку. Ребята, берегите летучих мышей.